Глава 13. Уже за один день ремонта мой магазинчик заметно преобразился. К вечеру почти весь торговый зал сиял первозданной чистотой и новизной. Завтра у мастеров в планах было закончить с мебелью и витриной, ну а на третий день довести до ума подсобные помещения. А еще у лавки появился новенький крепкий замок, поэтому домой я уходила со спокойным сердцем. С собой я прихватила немного материала, чтобы после ужина поэкспериментировать со свечками. Вестер задерживался, и мне пришлось ужинать в одиночестве. Потом я слышала, как ушла, закончив со всеми хозяйственными делами Нора, и я осталась одна во всем доме. Мастерскую устроила в кухне, решив, что сегодня она больше никому не понадобится. Растопила воск, как научил меня владелец свечного завода, и начала порционно смешивать его с разными компонентами, которые успела закупить за последние два дня. Это и правда был чистый эксперимент, поскольку в нашем мире для окраски воска используют специальные красители, а для аромата – эфирные масла, но никак не специи, которые смогла раздобыть здесь я. Куркума неплохо смешалась с воском, шафран тоже, а вот паприка давала слегка зернистую структуру. С ароматами я тоже пока была аккуратна, попробовала добавить только ваниль и корицу. Остальные специи надо было бы измельчить в порошок, да и то оставался риск, что они при зажигании свечи могут начать чадить. Но все равно об этом точнее я узнаю уже завтра, когда воск хорошо застынет и свечки можно будет попробовать зажечь. Я прибирала за собой кухню, когда услышала, как открылась входная дверь. Вернулся Вестер. Он несколько раз кашлянул, пока раздевался, но я не придала этому значения, и только когда увидела его на пороге кухни, поняла, что с ним что-то не то. «Добрый вечер. Нора уже ушла, но ужин еще теплый. Она оставила его в духовке», — сказала я, всматриваясь в его осунувшееся лицо и болезненно красные глаза. «Я не особо и голоден», — ответил Вестер и снова зашелся кашлем. «Что-то холодно. Пойду разожгу камин в гостиной». Он мельком взглянул на мои остывающие свечки, рядком стоящие на столе, но ничего не сказал и направился в гостиную. Вскоре оттуда послышались кашель и шмыганье носом. Я недолго боролась с сомнениями, пойти к нему или нет, и вскоре уже открывала дверь в гостиную. Вестер нашелся в кресле у самого камина, он сидел, вытянув ноги к огню и откинувшись на спинку кресла. Глаза его были закрыты, а губы выглядели сухими и потрескавшимися. Я подошла ближе и осторожно коснулась его лба. Горячий. Вестер тут же открыл глаза и поднял голову. «У тебя жар», — констатировала я. «Ты заболел». «Ерунда», — Вестер поерзал в кресле. «Скоро пройдет. Это обычно длится несколько часов». «Что именно длится? Простуда?» — не поняла я. «Проделки ведьмы», — он закашлял в кулак. «То есть это та самая порча Альги?» — ахнула я. «Похоже на то», — ответил Вестер. «На меня она именно так и действует. Вначале сейчас полихорадит, потом все пойдет на спад». «Может, что-нибудь принести? Чай, например, или мокрое полотенце, чтобы положить на лоб?» — растерянно предложила я. «Нет-нет, ты иди занимайся своими делами. Не обращай на меня внимания, сам справлюсь». Вестер хмурился и нервничал, стараясь не смотреть на меня. «Иди, Анна, иди же». «Хорошо, отдыхай». Из гостиной я выходила в раздумьях. Вестер отчаянно бодрился, но его состояние вызывало тревогу. И даже не верилось, что все эти признаки болезни могут сами собой рассосаться через несколько часов. Делать больше ничего не хотелось, хотя до прихода Вестера у меня еще были кое-какие планы на время до сна. Вместо этого я постоянно прислушивалась к кашлю, который доносился из гостиной и который, похоже, вопреки заверениям Вестера, все-таки не собирался идти на спад. Часы пробили 11. Вестер по-прежнему не выходил из гостиной, натужно кашляя, и я не выдержала. Достала свой чемодан, где сбоку в потайном кармане хранились лечебные травы. После смерти бабушки, среди прочих ее вещей, я нашла коробку, где лежалось десяток холщовых мешочков с травами. И каждый был подписан. От жара, от простуды, против кашля и так далее. Вплоть до высыпаний на коже и ожогов. К ним также прилагались подробные инструкции, как заваривать и как принимать. Я знала, что бабушка, которая все мое детство лечила меня только своими травками, оставила это богатство мне. С тех пор я всегда возила его с собой, и уже не раз благодаря этим сборам, даже при сильной простуде, поднималась на ноги за считанные дни. Похоже, пришло время, чтобы бабушкино наследство помогло не только мне. Я отобрала нужные мне мешочки, прихватила рецепты и, при исполненной решимости, отправилась в кухню колдовать над лекарством для Вестера. И пусть только попробует не выпить это. Когда я снова вошла в гостиную, уже с чашкой теплого отвара, Вестер посмотрел на меня сквозь полуприкрытые веки. «Что это?» – просипел он. «Твое лекарство, и ты выпьешь его все до последней капли». Мой тон был категоричен. «Я же сказал, что это не простуда, а...» «Вот и проверим», — перебила я, протягивая ему чашку. «Хуже ведь не будет, верно?» «Откуда у тебя это?» Вестер все же взял отвар, понюхал. «Травы?» «Наследство от моей бабушки», — ответила я, усмехнувшись. «Она всегда меня этим лечила, а теперь я лечусь сама. И эти травы всегда со мной. Аптечка первой помощи, так сказать». Чашка в руке Вестера дрогнула, он снова посмотрел на меня. «Твоя бабушка была целительницей?» «Можно сказать и так. Пей». Я легонько подтолкнула чашку к его рту. «Не отрава, не порча. Гарантирую». «Целительницы часто бывают ведьмами». Вестер все еще колебался. «Но я ведь не ведьма». Мне уже стало надоедать его дурацкая упертость. «Ты сам меня проверял этой своей штуковиной со стрелкой. И бабушка ведьмой не была, потому что в нашем мире нет магии. Точка». Вестер очередной раз втянул носом пар из чашки, но глоток не сделал. «Так, все, давай обратно!» Я, разозлившись, махнула рукой. «Если ты такой упрямый, то можешь помирать от своей порчи, на радость Альге и ее подружкам». Вестер глянул на меня из-под лобья, а потом одним махом выпил весь отвар. «Черт!» Из меня вырвался смешок. «А я уже мысленно потратила все твое состояние». «Став моей вдовой?» Вестер тоже ухмыльнулся. «Похоже, придется повременить с этим». Я наигранно вздохнула и забрала пустую чашку. «Да и в роли жены еще пока не обжилась. Ладно, не буду тебе мешать». Я направилась было прочь, но Вестер вдруг окликнул меня. «Анна!» Я обернулась, вопросительно глядя. «Может, попьем чай?» Это было так неожиданно, что я подумала, мне показалось. «Чай?» – переспросила растерянно. «Проснулся аппетит? Там ведь есть ужин, и я могу...» «Просто сделай нам чай, пожалуйста». Последнее слово будто нарочно потонуло в приступе кашля, но я все равно его расслышала. «Хорошо», — я отвернулась, пряча улыбку. Вернулась к нему я не только с чаем, но и с пледом, который для удобства несла, перекинув через плечо. «Укройся, чтобы быстрее пропотеть», — дала я его Вестеру. Он окинул алый плюш скептическим взглядом. «Это из свадебного подарка?» «Так точно», — ответила я, расставляя на столике чашки, заварочник и вазу со сдобными булочками. «Тот самый огненный шелкопряд, который благотворно влияет на женский организм и благоприятствует зачатию?» «Вижу, ты тоже все-таки изучил подарки», — усмехнулась я. «Лишь некоторые», — уклончиво ответил он. «Но это красное чудовище запомнил». «Почему чудовище?» — засмеялась я. «Разве кто-то в здравом уме будет им накрываться?» Вестер, не переставая ворчать, все еще крутил плед в руках. «Но ты и нездоров сейчас», — отозвалась я с ноткой ехидства. «Опять же, не стоит забывать о его благотворном влиянии на организм». «Женский организм», — подчеркнул он. «Тем более, значит, тебе и вовсе волноваться не о чем». Я с улыбкой подвинула к нему чай. «Иногда плед — это просто плед». Вестер все же набросил его на себя и взялся за чай. «Вы давно дружите с Энджием Рокосом?» Чтобы заполнить возникшую паузу, поинтересовалась я. 10 лет, — ответил он без энтузиазма. «Учились вместе». «Студенческая дружба», — понимающе кивнула я. «У меня тоже есть подруга, с которой мы близки с самого первого курса университета. Жаль, что еще не скоро с ней увидимся». «Почему ты приняла мое предложение?» — задал вопрос уже Вестер. «Понравились условия договора», — отшутилась я. «Очень выгодные, между прочим. А теперь у меня есть еще и свой магазин». «В общем, неплохое вложение времени и ни капли денег». «А если серьезно? Он смотрел на меня, не отрывая взгляда. «Мне нужно было на время исчезнуть из своего мира». У меня не получилось произнести это беспристрастно. Голос сорвался на последнем слове. «Почему?» «Я скажу, если ты скажешь, в чем причина вашей ссоры с Энджием», — ответила я. «Ссоры?» Мне тоже удалось застать Вестера врасплох. «То, что у вас размолвка, видно невооруженным глазом». «Это наше с ним дело», — резко ответил Вестер. «Ожидаемо». «И причина, по которой я оказалась здесь, тоже мое дело», — сказала я тихо. «Видишь, у нас обоих есть секреты». Вновь повисло неуютное молчание, нарушаемое лишь легким звоном фарфора, из которого мы пили чай. «Ты меньше кашляешь», — заметила я через некоторое время. «И правда», — задумавшись на миг, согласился Вестер. «Кажется, порча отступает». «Ну, конечно, разве ты признаешь, что дело в моем отваре?» «Поддела я его». И вновь этот пристальный взгляд. «И все же мне иногда кажется, что ты на самом деле ведьма», — проговорил Вестер. «О, боги, да сколько можно?» Я нервно улыбнулась. «Ну, проверь меня снова своим прибором». Но Вестер вдруг тоже улыбнулся, легко и даже с озорством, каким я никогда его не видела. «Я пошутил». «Инквизиторский юмор нужно понимать», — хмыкнула я. «Профдеформация». И он снова ухмыльнулся. Было уже за полночь, когда мы, наконец, отправились спать. Поднимались по лестнице и шли до своих спален вместе, наверное, впервые за все время. В дверях своей комнаты Вестер задержался. «Спасибо, Анна», — сказал мне, и прежде чем я успела что-то ответить, скрылся у себя.